Он только обманывал себя, что худшее позади. На самом деле, в Дублине его воля к жизни так и не проснулась. Без Кейт у него не было будущего. Теперь на пустынной горной дороге ему вдруг стало очевидно, что худшее действительно позади, и жизнь чего-то стоит сама по себе, даже без Кейт. Это было новое, спокойное убеждение, хотя Берк не мог вспомнить, в какой именно момент произошел перелом. Возможно, когда он, опустив окно, увидел над собой ошеломляющие звезды, именно тогда его вдруг разобрала охота жить. Так или иначе, ноги несли его дальше. Только сейчас дать себя убить больше не казалось достойным увенчанием всех предпринятых усилий. Ему вдруг срочно понадобилась программа действий. Что предпринять по приходе на ранчо? Коль скоро отпадает первоначальная смутная идея сразу получить пулю в лоб. Постепенно в усталой голове Берка сложился удовлетворительный план. Он тихонько проникнет в дом и с помощью сотового вырубит Уилсона просто и гениально, а главное, отпадала необходимость вдумываться в деталь. В четверть шестого Берк стоял перед воротами без ограды и без створов. На верхней перекладине даже в темноте читалась надпись «Ленивые пчелки». Спору нет, милые названия. На востоке занималась заря. Звезды постепенно гасли. В главном здании, внушительных размеров бревенчатом доме, с огромной стеклянной пристройкой, не горело ни одно окно. Размерами и внешним видом строение напоминало высокогорный отель в деревенском стиле. Такие отели тоже часто имеют современные пристройки из стекла и стали. Берг достаточно шумно прокрался по щебню подъездной дороги к дому. Теперь перед ним были явно скрипучие доски переднего крыльца. Поэтому он решил обойти дом. Наверняка там есть задняя дверь. Он оказался прав. Дверь скрипнула и открылась. Через несколько шагов, чувствуя себя вором, Берг попал на кухню. Сердце в груди отчаянно колотилось. Он боялся, что именно этот звук его выдаст. Похоже, все спят. Странно, если Уилсон передумал истреблять человечество, или Мэнди ошиблась насчет дня солнцестояния. С электрошокером на изготовку Берг прислушивался, давая глазам время привыкнуть к новой темноте без звезд, и внезапно различил что-то вроде музыки, далекой и невнятной. Галлюцинация перенапряженного слуха играла где-то за пределами дома. Берг на цыпочках начал переходить из комнаты в комнату. А вдруг Уилсона собака? Поможет ли электрошокер против крупной псины? Только пятая по счету спальня выглядела обитаемой. Постель была разобрана. На туалетном столике среди духов и кремов увидала цветочные свадебные диадемы. Рядом с диадемой стояла фотография в серебряной рамке. Берг поднял ее глазам, чтобы изучить в неверном свете зари. На снимке Уилсон во фраке обнимал сказочно хорошенькую блондинку в белом свадебном платье. Пара стояла на украшенном цветами бельведере, и на голове невесты была та самая диадема, которая лежала теперь на туалетном столике. По лицам новобрачных было нетрудно угадать, что их объединяет искреннее чувство. Оба светились от радости. «А, черт! Неужели укатили в свадебное путешествие? Он приперся сюда с другого полушария и попал в пустой дом. Уже нет Аяс. Берг пошел дальше. Нигде никого. Но может ли быть, что такой по-царски обставленный домино бросили без охраны? Места тут, конечно, глухие, но ведь и воры современные не на телегах ездят». Берг вышел на крыльцо и прислушался. Музыка звучала громче, и к ней добавился женский смех. Он пошел на звук. Вдоль склона мимо деревянных коттеджей и за очередной скалой он вдруг увидел слабый свет в кронах далекой рощи. Еще через несколько шагов он понял, откуда свет. Из комнатки на самом верху пожарной лесной каланчи 30-х годов башня Тесла. У Теслы была вышка для опытов. уж достаточно рассвело, чтобы идти не спотыкаясь, и Берг поспешил к башне. Наверняка Уилсон там, вместе с женой и своим губительным аппаратом. Время от времени Берку приходилось делать передышки. Высота была изрядной, соответственно, и воздух разрежен. В конце концов он достиг основания башни. Из комнатки в небе, поверх томной классической музыки, текла негромкая, спокойная беседа. Легко различались два голоса, мужской и женский. Берг ступил на первую ступеньку металлической лестницы. Несмотря на старание не шуметь, лестница гулко запела под его башмаками на грубой подошве. — Джек, что есть это звучание ниже нас? — донесся встревоженный женский голос с густым славянским акцентом. Берг на мгновение остановился, чтобы снять предохранитель с кнопки электрошокера. Теперь не было смысла красться, и он помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. Над ним светился открытый люк на вершине башни. Музыка прекратилась. Опять у Берка перехватило дыхание. Он остановился. Был только один способ поднять через открытый люк головой вперед. И если у Уилсона под рукой бейсбольная бита или просто какой-нибудь увесистый предмет, Берк медлил, взвешивая несуществующие шансы. Разумнее всего было бы скатиться обратно вниз по лестнице и дать дёру. И тем не менее он сделал усилие над собой и рванул дальше вверх.